Глава 23. «Проверка — это когда проверка», — глубокомысленно заявил я, утром понедельника, стоя перед зеркалом и завязывая галстук. «Дай поспать!» — буркнула Виталина и повернулась на другой бок, прикрыв голову подушкой. «Обидно, но не осуждаю. Сашка три раза за ночь просыпался, и раз уж у меня появилась нормальная работа на полный день, жена взвалила на себя обязанность успокаивать сына в ночи с воскресенья по четверг. Пусть отдыхает. Просто немного нервничаю и хотел снова поговорить о назначении. Так-то уже обговорено и кое-какие выводы сделаны. Будет не лишним прогнать их в голове под бутерброд с сервелатом и кофе. Сама титаническая структура комсомола о возвращении в свое тело Шелепина не знает. Равно как и действующий глава Евгений Михайлович Тяжельников, которого мне надлежит снять так, чтобы все видели. Пост человек покидает из-за собственных грехов. Дед, конечно, голова. Нашел там, где тонко, и велел нарастить в этом месте броню. Самое ненавистное и морально тяжелое для меня, как ни странно, не пытки в рамках социалистической справедливости, а вот это вот их аппаратная возня. Было как. Пришел Сережа, сказал, что ему надо, в случае необходимости выдал пряник и щелкнул кнутом. Но дальше товарищ подхватили и все сделали в лучшем виде. Теперь придется окунуться в атмосферу самого бесполезного, по слухам, органа страны, в который, по слухам, приходят за карьерой и ничего не деланием. Приходят, по слухам, или профессиональные хорошие мальчики и девочки, никак что-то плохое, но круглые отличники с горящими глазами дел наворотить могут ого-го, или не менее профессиональные социопаты, притворяющиеся образцово-показательными представителями молодежи ради возвышения над стадом. Третий вариант, как всегда, тоже есть. Например, таковой через год по окончании школы станет Катя Солнцева, которая за общее дело и народное благо всей душой радеет. Уверен, отыщется немало таких же товарищей. Буду стараться опираться на третьих и тренироваться в стравливании кланов на вторых. Повод снятия, помимо дедова желания посадить повыше опасного в глазах окружающих Шелепина, в целях демонстрации силы, самый, что ни на есть, умиляющий. Товарища Тяжельникова на должность ставил Брежнев. А Евгений Михайлович, не будь дурак, делал ему за это приятно. Например, зачитывал на съезде партии хвалебную газетную заметку о молодом Брежневе. Сидел бы на комсомоле и дальше. Андропов свободный стул всегда найдет. Но жестоко просчитался, попытавшись сделать приятно и деду Юре. Организовал комсомольские поисковые бригады, которым приказал отыскать стихи молодого Андропова в Карелии. «Стыдно, Сереж», — признался мне генеральный вчера, — «когда жопу лизать начинают. Ну, какие это стихи? Так, баловство. А он же собака такая не только найдет, но и издать попытается, и ведь издаст. Даже если прямо запретить, скажут, скромничает Андропов, но стихи-то замечательные». Вот за избыточный прогиб Евгений Михайлович и пострадает. Но целый месяц придется ему улыбаться и не подавать виду. Не так уж и неприятно. Я улыбаться людям привык. Можно, конечно, привычно надавить, кто против пойти посмеет. Но Андропов такой способ решения задачи сочтет за провал и отправит тренироваться на ком-то попроще. Оно мне надо, время терять, если можно захватить сразу ЦК в ЛКСМ. Должность поможет набрать опыт, а главное, легализует мою сверхактивность, которая уже давно ни у кого не вызывает вопросов. Цесаревич же. Тут юриспруденция на второй план отходит, заменяясь пониманием. По утренней прохладе, любуясь перистыми, окрашенными в розовые тона облаками, я добрался до машины. «Доброе утро, дядь Петь!» — поздоровался с давно невиденным силовым КГБшником. «Тысячу лет вас не видел!» «Соскучился?» Он с улыбкой обернулся и пожал мне руку. «Соскучился», — признался я. «Хорошие времена были, беззаботные». Выезжая на дорогу, бывший полковник, формально бывший в КГБ, как известно, не бывает, и действующий начальник силового блока, первого в истории страны, ЧОПа, щит Олега, хохотнул. «Забот, у тебя теперь полный рот будет». «С 9 до 5 час обеда», — скорбно вздохнул я. «Собрание, совещание, бумажная и организационная работа». «Все то, на что ты меня обрек», — стебанул дядя Петя. Все у него хорошо. Дети растут карьерно, внуки в МГУ, полезные гражданские профессии получают, все обеспечены жильем, транспортом и прочими благами. Ну и не подстрелят на новой работе. Какой бы ты крутой мужик ни был, это всегда приятно. «Ценные кадры на передовую не отправляют», — отмахнулся я и взял из стопки на сиденье первую папочку. Как раз успею по дороге впитать должностные обязанности и биографии товарищей, с которыми придется работать. Здание канцелярии ЦК ВЛКСМ находится в центре столицы, у метро «Китай-город». Здание классное, трехэтажное, с большими окнами и башенкой, прекрасно вписано в окружающую малоэтажность. Здесь я теперь и буду проводить большую часть жизни, по соседству с сидящим в Кремле дедом. Завидовал моей свободе, из мстительности загнал в стойло. Не хочу работать 5-2. Я творческая, холерическая личность. Меня в кабинете запирать нельзя. Хохотнув, я вышел на асфальт, заставленный отечественным автопромом парковки. Даже пара «Жигулей» есть. И в компании дядь Пети пошел осваиваться на новом рабочем месте. Сопровождающий выбран не случайно. Дядя Семен, прости господи, страшноват, а вот дядь Петя хоть и страшный, но седой и солидный, для скрытого запугивания подходит. Немножко дядей найдется и внутри здания. Комсомол и так охраняется, но в мое присутствие будет охраняться втройне. «Здравствуйте!» — поприветствовал бабушку актера, усиленную двойкой вооруженных КГБшников. «Здравствуйте, Сергей Владимирович!» — улыбнулась она. «А у нас, значит, теперь работать будете?» «У нас!» — подтвердил я. «Непривычно по имени-отчеству. Хочу, как раньше, когда конфеты давали». «Кабинет 302!» — направила нас бабушка. «Проводить!» «Спасибо, найдем!» С улыбкой отказался я и направился к лестнице, столкнувшись на ней с молодым человеком лет 25. Очки в роговой оправе, строгий пробор в черных волосах, не очень сидящий костюм и восторженное выражение лица не оставляли сомнений в том, что он истинный комсомолец и по совместительству мой фанат. «Доброе утро, Сергей Владимирович!» Он с энтузиазмом потряс протянутую ладонь. «Я ваш заместитель, Никита Антонович Головин». «Очень приятно, ничуть не преувеличил я. Он же за меня пахать будет, как такого не любить?» «Мы с вами много добрых дел наделаем, Никита Антонович. Это Петр Иванович, полковник КГБ на пенсии и мой охранник на сегодня». «Очень приятно, товарищ полковник», — благополучно пропустил бывшего мимо ушей секретарь. Могли бы и симпатичную даму выделить, чисто ради эстетического удовольствия. Я же не иронично примерный семьянин и намерен таковым оставаться. «Введете меня в курс дел, Никита Антонович?» — попросил я, продолжив путешествие наверх. «Кроме должностных обязанностей, их я выучу». И счел по большей части бесполезными. Бумажки подмахивать и жопу на собраниях протирать — разве работ? Формулировки, впрочем, оставляют изрядный простор для благих дел. Была бы инициатива. За нее система нередко карает инициатора. Поэтому работает отрицательная селекция. Основой благополучия выступает общепризнанная стратегия «не высовывайся». Вот товарищ Тяжельников с дедовыми стихами высунулся. И какой итог? Эту систему мы будем старательно переделывать, превращая ВЛКСМ в то, чем он и задумывался — главным организатором советской молодежи и генератором идей, которые приведут нас ко всеобщему благу. В 10 у нас внеплановое совещание. Познакомитесь с коллегами, а дальше в вашем расписании пусто, — ответил секретарь. Расписание нужно будет заполнить. Подумаем об этом после собрания, — проинструктировал я. Подумаем, — посмотрел на меня с уважением Никита Антонович. Секретарь ЦК ВЛКСМ и работать хочет. Редкое зрелище.